Глава 13. Сжимая в руках посох, я шла на занятия по освоению магического оружия. Сегодня утром, когда нужно было решить, нести его на плече или в руках, я выбрала второй вариант. Ведь гладкое теплое дерево приятно касалось кожи, наполненная энергией сфера межголов двух драконов переливалась синевой, а темное лезвие поблескивало в свете настенных ламп и факелов. Встреча с преподавателем была назначена на третьем этаже учебного крыла. За 4 дня горячих ванн и утренних пробежек мои мышцы перестали болеть и пришли в норму. И теперь лестницы не внушали мне такого ужаса, как после первого занятия по физической подготовке. Взлетев по ступеням, я оказалась в широком светлом коридоре. По левую сторону тянулись двустворчатые двери, коих я насчитала 8. По правую – прозрачные тонкие окна в пол, через которые просачивался свет яркого, но уже холодного солнца. Не заметив никого из студентов или преподавателей в коридоре, прошла к нужной двери и толкнула одну из створок. Она тихо отворилась, пропуская меня внутрь просторного зала, истыканного колоннами. Такие же окна, как и в коридоре, белые квадратные плитки, устилающие и пол, и потолок. А с рельефных колонн кое-где свисают кружева паутин. «Проходите», — раздалось за спиной. «Не стойте на пороге». Юркнув внутрь, я обернулась и встретилась с насмешливыми темными глазами. Передо мной стоял высокий, подтянутый мужчина со смуглой кожей. С первого взгляда я могла бы сказать, что ему не больше 40, но глубокие морщины в уголках глаз и седые пряди, пробивавшие себе путь среди густых каштановых волос, накидывали еще лет 15. «Доброе утро! Мое имя Айрин». Я с факультета стихии воды. «Очень приятно», — преподаватель кивнул. «Ранняя вы пташка, Айрин. Я думал, что опять придется все занятие дремать на матах. А вы решили развеять мою скуку. Барри Кабейр. Можно просто по имени и безо всяких приставок. Если вы записались на защитную и боевую магию, то мы встретимся и там». «Тут так скучно, что взяли 2 предмета?» — усмехнулась я, поддерживая беседу с болтливым колдуном. «Именно!» — он ткнул в мою сторону пальцем. «У меня тут с магическим оружием, если человек 30 на весь Галейн есть, то хорошо. Но пока никто из них в такую рань ко мне не приходил». «Все бывает в первый раз», — произнесла я фразу, которую часто повторяла моя знакомая из университета на Земле. «Как же ее звали? Кажется, Марина». «А почему тогда не перенести пару на другое время?» Барри хохотнул. «Увы, об этом нужно было думать раньше. А я опекся только об удобном времени на основной предмет». Я пожала плечами, а колдун кивнул на мой посох. «Хорош. Давно с ним?» «Нет, потому и решила походить на ваше занятие. Это мое первое магическое оружие, и пока я сносно могу только энергию им накапливать». «Не хорохоришься, уже хорошо». Колдун перестал мне выкать, а у меня появилось чувство, что я заслужила его доверие. «Можно?» Мужчина протянул руку к моему посоху. Я задумалась всего на мгновение, а потом почувствовала легкое тепло, исходящее от рукояти. Одобрение. «Да?» Барри принял оружие из моих рук с каким-то почтением, словно я делала ему одолжение. Крутанув его вокруг кисти, перевернул клинком вверх, потом с помощью такого же движения вернул все на место. Синяя сфера засияла, заискрилась, а в следующее мгновение из нее выстрелила яркая ветвистая молния. С треском преодолев расстояние, она врезалась в одну из колонн, выбивая мелкое крошево. Секунда, и уже ничего не напоминало о том, что магией был отколот кусок мрамора. «Помещение зачаровано», — пояснил преподаватель на мой удивленный взгляд. «Ты ничего не сможешь тут сломать, сколько бы ни старалась». «Звучит неплохо». «А у тебя очень хороший посох. Давно таких не видел. Обычно приходят с какими-то швабрами и гордо именуют их оружием». Похвалил Барри. Я получила свое сокровище обратно и улыбнулась. Названный брат не мог подарить мне плохого защитника. «Ну что, приступим?» В руках преподавателя появилась толстая изогнутая трость из темно-коричневого дерева. Внизу она сужалась, а наверху завершалась огромным набалдашником, выполненным в форме нескольких тянущихся друг к другу корней. Отойдя от двери и обосновавшись между двух колонн, Барри показал несколько стандартных движений с посохом, а потом попросил повторить. Я крутанулась вокруг своей оси, закрутив оружие перед собой мельницей. Синяя сфера, чувствуя мои намерения, засияла, выплюнула несколько искр. Замерев, я завела правую руку за спину, впилась пальцами в рукоять, а затем повернулась на пятках, чтобы упереть навершие в грудь невидимому противнику. «Хорошо двигаешься», — колдун наблюдал за мной, привалившись к колонне. «Как у тебя с боевыми и защитными заклинаниями?» «Арсенал небольшой, но кое-что могу». «Покажи». Выставив перед собой посох и слегка наклонив его вперед, я послала сигнал оружию, а сама прошептала: «Саджитта!» Всего мгновение потребовалось боевой стреле из чистой энергии на формирование. А потом она сорвалась с мигнувшего навершия и с треском влетела в колонну, выбивая из нее несколько огромных кусков. «Неправильно!» — покачал головой колдун. «Кто тебя научил этому заклинанию?» «Кое-кто», — расплывчато отозвалась я. «Ну не говорит же в самом деле, что с сестрой Релин до боевых заклинаний я не дошла, потому что настоятельница считала меня не готовой к этому разделу. И потому я по ночам пробиралась в библиотеку, взламывала заколкой замок в запретную секцию и в свете луны изучала защитную и боевую магию». «Он неправильно тебя обучил», — покачал головой Барри. «Ты колдуешь боевые проклятия так же, как наколдовала бы, скажем, иллюзию золотого блеска в сережках-подделках. В такого типа заклинания у тебя должны быть вложены эмоции. Чем сильнее эмоция, тем разрушительнее заклинание, даже если оно первой ступени. Смотри». Он вскинул свой посох, выпрямил руку, сделал оружие его продолжением и со злостью прошипел: «Саджитта!» Меж переплетенных темно-коричневых корней зародилась яркая точка, превратилась в тонкую острую стрелу и сорвалась, метя точно в цель. Громыхнуло так, что мне на секунду показалось, будто я оглохла. От взлетевшей вверх мраморной крошки защипало в носу, заслезились глаза. А когда она опала, я с удивлением отметила огромную дыру на месте толстой колонны. Сверху и снизу торчали ее остатки, словно сталактиты и сталагмиты. А потом заработало восстанавливающее заклинание, и колонна медленно, как живая, начала заделывать дыру, тянуться верхней части к нижней. «А я всего лишь вспомнил случай, когда мне наступил на ногу один из студентов». «Впечатляет». «Не бойся пользоваться эмоциями, Айрин. Они зачастую есть та самая сила, которая помогает перейти магам с одной ступени на другую. Но мы отвлеклись от нашего занятия. О заклинаниях поговорим через 2 дня, я прав?» Возобновив в памяти расписание, я кивнула. «Хорошо. Теперь что тебе стоит знать о своем оружии?» Мужчина вновь протянул руку, а я подала ему свой посох. «Ты не должна наполнять его до краев энергией при каждой зарядке. Не додавай ему вначале каплю силы, потом 2, затем 3. И ты сама заметишь, как увеличивается резерв. Как ты сама начнешь потреблять меньше силы на заклинание. Первое время будет сложно. Магическое оружие живое, оно оживает рядом с хозяином. Сначала твой посох будет возмущаться, не сразу отзываться на приказы, но это пройдет». «Посадить на диету», — проговорила я, поглядывая на блестящую в лучах солнца сферу. «Поняла». «Тогда на этом можем наше занятие завершать», — усмехнулся Барри. «К следующей встрече сделай, как я сказал. Не напитывай его полностью. Вот увидишь, результат не заставит себя долго ждать». Забирая у колдуна свое оружие, я кивнула в знак того, что все поняла. А потом спохватилась, понимая, что упускать такой шанс крайне глупо. «Я кое о чем спросить хотела. Мы тут с одним преподавателем недопоняли друг друга немного. И я осталась без письменного разрешения для получения некоторых книг в библиотеке. Скажите, а не могли бы вы за этого преподавателя разрешение мне черкануть?» «Сожалею», — мужчина пожал плечами. «Я могу выписать тебе литературу по магическому оружию, боевой и защитных магиях. К остальному не имею доступа». Я вздохнула. «Спасибо за разъяснение». «Не за что, Айрин». Аудиторию я покинула первой. Сейчас наступило время в очередной раз заглянуть в библиотеку, в которую я хожу, наверное, чаще, чем к себе в комнату. И каждый раз у Тамарта появляется новая отговорка, чтобы не разговаривать со мной. То пришла новая партия книг, которые нужно срочно перебрать. То первый архимаг вызвал хранителя знаний к себе, и у того совершенно нет времени на то, чтобы выслушать какую-то первокурсницу. А вчера библиотекарь и вовсе не появился на посту. Библиотека была открыта, но место за стойкой пустовало. Тогда-то я и попыталась отыскать нужный учебник сама. Вот только вор в моем лице полностью провалился с заданием. Зная я хотя бы название или внешний вид книги, все могло бы быть не так плачевно. Но у меня было только желание и цель. А этого было очень мало, чтобы добраться до нужных знаний. Приближаясь к жилому крылу, я мысленно перебирала оставшиеся предлоги, по которым Тамарт может спокойно повесить прямо перед моим носом табличку «Закрыто». В коридоре ниш было, как всегда, просторно и светло. Двери библиотеки оказались открыты. Удивительно. Натянув самую обворожительную улыбку, на которую я была способна, переступила через порожек, обвела взглядом обширные владения книг и наткнулась на их хранителя. Тамарт сидел за стойкой и что-то усердно записывал в свиток. «Здравствуйте!» «Добрый день!» Не отрываясь от записи, бросил мужчина. «Чем могу помочь?» «А мне бы книгу одну получить. Название не вспомню, но вы обещали мне помочь ее отыскать в том случае, если я помогу проучить одного наглого студентика». Тамарт медленно поднял голову, встретился со мной взглядом и поджал губы. «Неужели не помните меня?» Наигранно удивилась я, понимая, что последний шанс вот-вот ускользнет из рук. «Помню», — каким-то странным тоном отозвался Тамарт. «Но разве я вам что-то обещал, студентка Айрин?» «Конечно», — я выпучила глаза. «Обещали помочь отыскать книжку». «Это входит в мои обязанности, потому не вижу смысла в таких обещаниях. Давайте разрешение от преподавателя и...» «Понимаете, в том-то и дело, что разрешение я потеряла. А преподаватель очень серьезный, и я боюсь подходить к ней еще раз». «Без разрешения ничем помочь не могу», — пожал плечами колдун. «Ну, господин Тамарт, пожалуйста». Да, я унижалась. Но у меня выскальзывал из рук последний шанс в ближайшее время обучиться построениям ментальных каналов. Было яснее ясного, что с дисциплиной в Галейне все хорошо, и никто из преподавателей просто так мне не поможет. О студентах я и вовсе молчу. А сама я не справлюсь. «Простите, госпожа Айрин», — библиотекарь пожал плечами. «Но я ничем не могу вам помочь». «Но вы ведь...» «Обещали». «А я ничего вам не обещал», — хищно улыбнулся колдун. «Возвращайтесь. Как отыщете потерянное разрешение или получите новое? Желаю с этим удачи!» «Спасибо!» – прошипела я сквозь зубы. Окинув библиотеку последним взглядом, я вышла из помещения. Возможно, я потрачу не одну ночь на то, чтобы перебрать все книги, но пожертвую своим сном и буду пробираться сюда после каждого захода солнца, пока не найду то, что мне нужно. Размышляя над тем, с чего стоило бы начать поиски в библиотеке, которая была поистине огромна, я добралась до комнаты. Посох время от времени посылал мне успокаивающие вибрации. Не знал еще, что злая хозяйка вознамерилась посадить его на диету. В гостиной, на удивление, было пусто. Обычно каждый раз, когда я возвращалась с утренних занятий, Фриза перебиралась из уютной большой спальни на узкую софу и зачитывалась очередной книгой. Я даже как-то раз уточнила у нее, откуда столько учебников. На что соседка с улыбкой ответила, что на занятиях по любовной магии заставляют читать амурные романы и истории. Якобы таким образом студенты научатся понимать психологию людей, их чувства в той или иной ситуации и то, как воздействуют на человека такие сильные чувства, как любовь. Но сегодня она не погружалась в очередную сказку, где все жили долго и счастливо. Поймав себя на странные мысли, я тихо фыркнула и свернула к себе в комнату. Поставив посох в угол, захватила со стола лист с расписанием и беззаботно упала на заправленную кровать. «Студентка Айрин!» Сукаризный в голосе проговорил хранитель 36-й комнаты. «Неужели вам неизвестно, что нельзя в одежде ложиться на заправленную кровать?» Я закатила глаза, но духа это не смутило. «Айрин, да встань же ты с кровати!» Не выдержала его тонкая душевная организация, когда я пропустила мимо ушей реплики 3 или 4. «Смотри, какой удобный стул! У тебя тут для этих целей есть!» Обсуждаемый предмет скрипнул ножками и отъехал в сторону, будто приглашая опуститься на него. Что-то похожее мы проходили на последнем занятии по придворному этикету. Тогда парней заставляли двигать стулья, а девушек грациозно на них опускаться. В общем, будь моя воля, я бы там больше не появилась. Но обязательные предметы такие обязательные. От ужасной расправы за нарушение негласных правил меня спас стук. «Входи!» Фриза аккуратно приоткрыла дверь и, ступив на порожек, отыскала меня взглядом. «Хотела напомнить, что скоро занятие по бальным танцам». Я повернула голову к соседке, которая за последние несколько дней сильно изменилась. Нет, она все так же реагировала на подколы и время от времени рычала, но при обращении ко мне старалась говорить тише и спокойнее, словно стоял за ее спиной Джамас и уже размахивался для очередного подзатыльника. Сверившись с расписанием и тихо вздохнув, я встала с кровати, чем заслужила одобрительное похмыкивание хранителя 36-й комнаты. «А тебя разве не освободили?» «Освободили», — Фриза пожала плечами. «Но я уже жалею. Все же со временем все движения забываются. Надо было походить ради тренировок». «Не забываются». Я качнула головой, думая о том, что помню абсолютно все приемы, которым меня обучили в Ордене. «Когда потребуется, ты все вспомнишь». «Переоденься в платье!» С привычной резкостью в голосе бросила она, а потом уже мягче добавила. «И обувь поудобнее выбери, а то не сладко придется». Раздав то ли советы, то ли указания, Фриза отступила на шаг и прикрыла дверь. Еще раз вздохнув, я сменила брюки на платье, окинула взглядом слегка скользящие по полу туфли и направилась на очередное занятие, знания с которого мне вряд ли когда пригодятся в жизни. Обучение бальным танцам проходило в соседней аудитории от той, где я сегодня крушила колонны под чутким руководством Барри. Насколько я поняла, весь третий этаж учебного корпуса был выделен на большие аудитории для практических занятий. Я замерла всего на мгновение перед тем, как толкнуть дверь и сделать шаг внутрь. Помещение и впрямь было большим и пустынным. Но в отличие от того, в котором я занималась сегодня утром, тут колонны шли строго по периметру, освобождая центр комнаты. Высокие, разделенные на секции окна обрамляли тяжелые золотистые шторы. Пол устилала все та же светлая большая плитка, а студенты, собравшиеся тут, стояли вдоль стен и что-то тихо обсуждали. Я юркнула внутрь за секунду до того, как в центр помещения вышла высокая стройная женщина в длинном светло-сиреневом платье. Поправив светлые, собранные в причудливую прическу волосы, она широко улыбнулась и проговорила. «Приятно познакомиться, мои дорогие новые студенты. Зовут меня мадам Влиса. И я обучу вас тому, как нужно слушать музыку и сливаться с ней воедино. Сегодня утром я получила приказ от ректора, в котором говорилось, что в этом году нам помогут с обучением бальных танцев, пожелавшие оказать милость старшекурсники». Я бросила взгляд в сторону парней и девушек, которые держались обособленно. Даже если не знать, что они на курс или два старше, сразу видно, что они высокородные. Осанка, взгляды, манера держать себя во время разговора. Не хотела бы я быть, как они. «Прошу, разбейтесь на пары. Один старшекурсник и один первокурсник. Постарайтесь выбрать пару противоположного пола». Противно хихикнула мадам Влиса, посчитав эту шутку до безумия смешной. Парни из старших курсов первыми двинулись к простолюдинкам, которые хоть и старались держаться достойно, были напуганы. Первокурсники, собрав волю в кулак, отправились приглашать девушек, вышедших из знати. «Норрисдан!» Я вздрогнула, услышав знакомую фамилию. Почему-то я сомневалась, что у наглого студентика Фенрира есть тут братья или сестры, которые горят желанием подставить простолюдинам свои ноги для обтаптывания. «Иду!» буркнул парень, которого я сразу и не узнала. Черный наряд сменился на белую просторную рубаху с серебряными вставками на рукавах. Темно-серые штаны поддерживал на узких бедрах белый ремень с серебристой бляхой. И только ботинки оставались черного цвета. «Сейчас же выбери себе пару!» прошипела мадам Влиса, когда студент проходил мимо. «Или я доложу ректору, что ты отказался!» Парень закатил глаза и повернулся в мою сторону. Боковым зрением я отметила, что у стены осталась одна, остальные уже шагнули к центру помещения, разбившись на пары. «О, нет!» — с усмешкой протянул Фенрир. «Я отказываюсь с ней танцевать. Уж я-то видел, как заканчивают те, кто пытался ее обнять».